Глава 13. Кажется, удача была на ее стороне, пока все шло как по маслу. Во время автобусной поездки Инна устала, ехать пришлось долго. Но в салоне было не жарко, и никто не донимал ее разговорами, не беспокоил, так что жаловаться нечего. До хостела Инна добралась быстро и без проблем. Он и в самом деле находился неподалеку от автовокзала. В последние годы, когда приходилось куда-то ездить, она обычно останавливалась в гостиницах, причем не дешевых, но и в хостеле оказалось вполне комфортно. Большой коридор с книжными полками, общая кухня, комната для глажки и сушки белья. Все было идеально чистое, по-домашнему уютное. Комната, в которой остановилась Инна, оказалась просторной, светлой, обставленной новой мебелью. Кровать была застелена свежим бельем. Постояльцам полагались одноразовые домашние тапочки и банные халаты. Ванная, правда, была рассчитана на две комнаты, но вторая пустовала, так что и в этом повезло. Да и вообще народу было мало. На кухне, куда Инна вышла выпить чаю и перекусить чего-нибудь на ужин, никого не было. Она сделала себе бутерброды и салат, заварила чаю и почти уже закончила трапезу, когда появилась хозяйка. Высокая, дородная и улыбчивая, она производила приятное впечатление, и Инна решила спросить, как добраться до старых полян. «Не знаю, где это», — с сожалением протянула хозяйка. «Никогда не слышала. Это город такой? Скорее, городишко. Будем надеяться, таксист знает адрес. Мы сотрудничаем со службой, которая занимается перевозками. Для наших клиентов у них большие скидки. На такси дороже выйдет. Хотите, закажем для вас машину?» Разумеется, Инна с радостью согласилась. Хозяйка немедленно достала телефон, вызвонила какого-то Рашида. И этот Рашид согласился отвезти клиентку куда угодно. «Комната за вами до 14, напомнила хозяйка. «Во сколько поедете?» Поразмыслив, Инна попросила машину к 8:30. «Если верить Google картам, часа через 1.5-2 они будут в Старых Полянах». «Что ты будешь там делать?» – спросил Володя, когда Инна, оказавшись уже в своей комнате, рассказывала ему обо всем этом. «На месте сориентируюсь. Поговорю с теми торговками, учителя найду, с ним пообщаюсь. Надо собрать побольше информации». Позже, уже лежа в постели и пытаясь заснуть, Инна поймала себя на мысли, что ей не терпится приехать в Старые Поляны. То, что она останется один на один с проблемой, ничуть не пугало. Так было всегда, сколько она себя помнила. Хуже всего неведение, в ее биографии и без того хватало белых пятен. В Старых Полянах точно были, должны быть, ответы на вопрос, где она провела минувший год. И она получит эти ответы во что бы то ни стало. Утром, наскоро позавтракав и приведя себя в порядок, Инна сдала ключи от комнаты, попрощалась с гостеприимной хозяйкой и вышла к подъезду ждать машину. Перед уходом бросила взгляд в зеркало и осталась довольно увиденным. В последнее время она сильно похудела. Длинные темные волосы, которые девушка никогда не красила, потускнели, а в глазах появилось затравленное выражение. Неудивительно после всего случившегося. Но сейчас Инна выглядела собранной, решительной, и эта уверенность осветила ее облик внутренним огнем. На скулах проступил румянец, взгляд снова засиял. У Инны были красивые глаза, зеленые, большие, а ресницы длинные и черные, даже красить не нужно. Да и вообще косметикой она не злоупотребляла, и без того ее внешность была достаточно яркой и выразительной. Девушка по привычке подумала, что же делать с родинкой на подбородке. Крупная, коричневая, она не портила ее внешности. Но была выпуклой, так что Инна постоянно боялась задеть ее, а ведь это очень опасно. Доктор предлагал удалить родинку, хотя и предупреждал, что останется небольшой шрамик. Операцию следовало делать в прохладное время года. И каждый раз Инна говорила себе: «Этой осенью или зимой точно удалю». Только от чего-то не решалась и сама не могла понять, что ее удерживает. В этот раз, глядя на себя в зеркало, она тоже пообещала себе осенью сходить к врачу. Синяя «Тойота» приехала за Инной в 8:25. Водитель, тот самый Рашид, оказался мужчиной лет 50. Казалось, он весь состоит из острых углов и прямых линий. Черные волосы торчали, как зубочистки. Лицо было треугольное, сужающееся к низу, сплошь покрытое глубокими, как канавы, морщинами, а лопатки и ключицы можно было порезаться. «Против музыки не возражаете? Или в тишине поедем? Можно и под музыку, только не очень громкую». Заиграло что-то иностранное, мелодичное. Рашид водил аккуратно, никого не подрезал, не обгонял. Но при этом продвигались они быстро, не застревая на светофорах и не стоя в пробках. Когда выехали из города, водитель прибавил скорость. «Вы там раньше бывали, в Старых Полянах?» Рашид покачал головой. «В Новых бывал, это ближе к трассе, а там не доводилось. Там совсем мало народу». Водитель посмотрел на Инну. «Понятия не имею, живет там хоть кто-то или нет. В конце 90-х или в начале 2000-х все разбежались. А вы сами зачем туда? Ученые, наверное?» Мужчина спрашивал вполне доброжелательно, вежливо, но в словах его чувствовался какой-то подтекст. «Почему ученые? Я...» Инна запнулась, не зная, как определить свой профессиональный статус. «Я журналистка». «А, ну ясно. Статью делать будете». А я еще думал, почему не пишут про это место? Про пермскую же зону пишут. Инна окончательно запуталась. Пермская зона? Там, кажется, какие-то аномальные явления происходят. Вы хотите сказать, что Старые Поляны не совсем обычное место? Ха, я бы сказал, совсем необычное. Хохотнул Рашид, довольно ловко переставив слова местами. Он убавил громкость радио, видимо, приготовившись к долгому разговору. Не сказать, чтобы Инне так уж хотелось с ним беседовать, но информации лишней не бывает. Что в нем особенного? Раньше там поселение было, колдуны жили. Кто? Зачем я слушаю эту чушь? Колдуны и ведьмы, невозмутимо повторил Рашид. Ни с кем не якшались, закрыто жили. Нормальные люди тоже их сторонились. А потом революция, коллективизация, индустриализация. Сами понимаете, какое время было. Нашли в тех местах ископаемые какие-то полезные. Решили строить предприятие. «Так ведь и построили», — сказала Инна, вспомнив слова учителя Павла Ивановича и статью в интернете. «Да, но не сразу. Строить решено было как раз там, где их деревня стояла. Сначала колдунов уговаривали, те ни в какую. Говорили, что город тут построят, снесут старые дома, новые квартиры всем дадут. Нет, никак. Не дают строить, и все тут». Рашид достал из бардачка сигареты. «Не возражаете?» «Курите». Сама Инна дымила много лет, но бросила легко. Стойкой зависимости, к счастью, не выработалась, и на курящих она смотрела без зависти. Машина ехала по открытой местности. Справа поле, слева то же самое. Унылый пейзаж, но далеко впереди маячили синеватые тени. Там начинались Уральские горы или какое-то предгорье. Инна была не сильна в географии. Где-то в той стороне, затерянные среди лесов, ждали ее старые поляны. Как выяснилось, родина колдунов. «А потом?» – спросила Инна. Рашид затянулся, выдохнул дым в окошко. «А что потом? С властью не поспоришь, даже если на метле умеешь летать. Не мытьем, так катаньем». «А колдуны куда делись? Смирились?» «Пропали. Все как один. Пришли строители. Нету никого. Дома пустые». «Переселились, наверное». «В том-то и дело, что нет!» Азартно воскликнул Рашид, щелчком отправляя сигарету в окно. «С вечера были, утром испарились. Ни строители, ни чекисты или кто там из властей ничего не видели. Люди погудели, посудачили, а потом взялись строить. Баба, как говорится, с возу кобыли легче. Ушли и ушли. Не больно они там и нужны были, колдуны-то». Построили завод, дома, школу, больницу. В общем, городок появился. И никто больше колдунов не видел? Рашид покачал головой. Нет. Но жизнь в Старых Полянах плохая была. Мне брат рассказывал, у него первая жена покойница из Новых Полян. Говорит, никому там жизни не было. Дурное место, проклятое. Люди мерли, как мухи. Ругались, что ни день, ссорились до кулаков. Дети часто уродами рождались. То пожары, то драки, то убийства. Кладбище там, говорят, больше, чем сам город было. А от водки сколько народу перемерло. Вот потому и с детьми такое случалось, и драки, ставила Инна. Везде пьют, а так не лютуют. Не вполне логично, ответил Рашид. Короче говоря, паршивый был городишко. Вот и стал постепенно загнивать. Жители разбегались, как тараканы, кто куда. Так предприятие закрыли, работы не было, что им оставалось? «Ты телегу впереди лошади запрягаешь», — перешел на «ты» Рашид. Но Инна этого не заметила. Оно бы, может, поскрипело еще какое-то время худо-бедно. А закрыть пришлось, потому что работать некому стало. Выговорившись, Рашид замолчал и снова закурил, уже не спрашивая разрешения. Инна обдумывала его слова, но ничего путного в голову не приходило. Что деревню какую-то с лица земли стерли, так это в нашей стране обычное дело. Что народ в мелких провинциальных городках пьет повально и от водки дуреет, тоже ничего нового. И все же ей было сильно не по себе. В рассказе Рашида, скорее всего, наполовину выдуманном, было что-то тревожное, зловещее. Она ведь и сама почувствовала, что атмосфера в Старых Полянах нехорошая. А если вспомнить о том, что произошло там с ней самой... «Не боитесь?» Оказывается, Рашид обращался к ней, снова вернувшись к церемонному «вы». «Я ненадолго», — ответила Инна и неизвестно для чего соврала. «За мной туда жених приедет». «Жених — это хорошо», — одобрительно проговорил Рашид, а спустя пару секунд прибавил. «Только второй раз оттуда вряд ли выберешься. Город мертвецов не отпустит». Инне показалось, что в нее плеснули ледяной воды. «Как вы сказали?» Рашид тоже повернулся к ней. «Жених, говорю, дело хорошее». «Не про это. Дальше вы что сказали? Про второй раз и про город?» «Ничего не говорил. Вам послышалось». Его недоумение казалось искренним. И Инна поняла, что больше ничего от Рашида не добьется. Остаток пути ехали молча. Инна пыталась отойти от пережитого и придумать логичное объяснение. «Послышалось, сказали же тебе, куда уж логичнее». Водитель изредка косился на нее, но тоже ничего не говорил. Они свернули с шоссе на проселок. На повороте в землю был врыт покосившийся указатель. Старые поляны, 30 километров. «Да уж», — подумалась Инне, — «пешком бы она по такой жаре оттуда не дошла». Зазвонил телефон. Инна пару минут поговорила с Володей. Сказала, что скоро будет на месте, и обещала перезвонить. Она чувствовала, что Володя волнуется за нее, сердится на себя, что не смог ее остановить, и его беспокойство грело душу. Приятно сознавать, что в мире есть человек, которому ты не безразличен. С того момента, как автомобиль свернул на проселочную колею, вдоль дороги больше не было видно ни одного дома, ни одной фермы. Сама дорога, серая, разбитая, заросла травой. По обеим сторонам ее торчали лопухи угрожающих размеров и росли полевые цветы. Машины тут, похоже, ездили нечасто. Автомобиль трясло на кочках, в окна залетали насекомые. И Инна попросила водителя закрыть окна. «Кондиционер не работает». «Виновато», — проговорил Рашид. «Спечемся». Он оказался прав. Уж лучше мошки и пыль, чем тепловой удар. Окна снова открыли. «Сколько еще осталось?» – спросила Инна. 10 километров. Еще немного и на месте». По мере приближения к старым полянам дорога становилась все хуже. Сужалась, теряясь среди лугов. «Как тут автобус проезжает?» В этот момент раздался резкий хлопок, похожий на выстрел, и машину стало заносить. Инна закричала, Рашид заматерился, но не растерялся, вывернул руль влево и нажал на тормоз. Иномарка ткнулась носом в высокую траву и замерла. «Это что было?» – дрожащим голосом проговорила Инна. «Колесо проколол, камни одним, мать их за ногу!» Рашид вылез из машины, Инна следом, чуть впереди виднелся перекресток. «Запаска есть?» «А то как же, сейчас поменяем!» «Пока он будет возиться, я тут сварюсь», – подумала Инна и замахала руками, пытаясь отогнать назойливых насекомых. «Долго еще до старых полян?» «Километра 3-4, отозвался Рашид. «Я пешком пройдусь», — решила Инна. Водитель не стал ее останавливать. Она поняла, что ему не хочется ехать в городок, поэтому он с облегчением принял у нее плату за проезд и пожелал счастливого пути. Инна перекинула сумку через плечо, как почтальон, и бодро зашагала вперед. Перекресток оказался никаким не перекрестьем дорог. Перпендикулярно дороге, влево и вправо, шли два коротких тупичка, врастающих в траву. Развернуться Рашиду будет где. Колесо словно нарочно лопнуло именно тут, чтобы ему удобнее было сделать это и уехать. Оставить ее одну. и эти его слова. Сказал Рашид что-то или нет? Инна подумала, что ей хочется услышать голос Володи. Она достала телефон и увидела, что связи нет. Более того, батарея, которую она зарядила до 100% сегодня утром, разряжена больше, чем наполовину. «Дурное место! Проклятое!» Всплыли в памяти слова Рашида. «Город мертвецов не отпустит!» Захотелось бежать отсюда, сломя голову. Но вместо этого Инна прибавила шагу.